Глава 16. «Просыпайтесь, лежебоки!» — крикнула Персик, потягиваясь. Она проснулась первой. «Настал наш день. Солнышко сияет, аквариум чистенький, и мы...» Тут она осеклась. «Аквариум чистый?» Спустя мгновение все столпились возле черной громады на стенке аквариума. В ней не было ни одной движущейся части, которую они могли бы сломать или заблокировать камешком. «Хозяин, наверное, установил новый фильтр, пока мы спали», — расстроенно сказал Жабр, покачивая головой. «Аквачист 2003 подходит для всех целей, самоочищающийся, с автономным питанием и опреснителем воды», прочитала Персик в буклете, который лежал раскрытым на стойке. Из фильтра вырвался лазерный луч и просканировал воду. «Температура 28 градусов, уровень кислотности в норме», — произнес электронный голос. Братва уставилась на него с изумлением. Только сейчас они осознали, что это значит. «Будь ты проклят, аквачист!» — крикнул Грот. «Ну и где ваш план побега?» — кричал Пузырь в ярости. «Ничего не вышло». «И что теперь делать?» — начал Немо. Но тут дверь в офис открылась. «Дарла!» — завопили все. «Малыш, прячься!» — приказал Жабр. В комнату вошел мальчик с мамой. «Ложная тревога!» — сказал Пузырь. Немо выдохнул облегченно. Но прежде чем он успел пошевелиться, на него опустилась сеть, а точнее сачок. Его снова тянули куда-то наверх. «Жабр, спаси меня!» — закричал он. «Немо!» — завопил Жабр. Не раздумывая, Жабр бросился вперед, к Немо. Он заплыл в сачок и изо всех сил стал тянуть его вниз, чтобы вырвать из рук дантиста. «Ну уже, сынок!» — крикнул Жабр Немо. «Тяни вниз! Сильнее!» Все оставшиеся рыбки тоже заскочили внутрь и стали плыть вниз изо всех сил. Стоило Немо подумать, что все позади, как дантист схватил его и засунул в прозрачный пластиковый пакет с водой. Доктор плюхнул пакет на стойку и ушел. Аквабанда столпилась у стенки аквариума. «Сынок, катись!» — кричали все. «Катись! Не останавливайся! У тебя получится!» Немо стал толкать пакет. Это сработало. Потихоньку он начал продвигаться вперед. Окно. На другом конце стойки. Если он доберется туда, то до залива будет плавником подать. Доктор Шерман подхватил пакет. «Не хватало, чтобы еще и ты свалился вниз», — сказал он и поставил пакет на поднос. И тут дверь в офис распахнулась. Вздрогнул стол и моргнула лампа. На пороге появилась Дарла.